Вездеходный автомобиль без верха имел трубчатый каркас. В нем были два ковшеобразных сиденья, позади которых располагался грузовой отсек в 4 фута длиной, где могли разместиться еще пассажиры или значительное количество багажа. Гаррисон лежал на животе, на полу грузового отсека автомобиля, прикрытый одеялом. Два мальчика-подростка сидели на передних сиденьях, а еще двое устроились в грузовом отсеке, развалясь на Гаррисоне, как если бы они сидели на простой куче из одеял. Звук мотора напоминал пронзительное жужжание рассерженных ос. Оно оглушающе действовало на адвоката, чье правое ухо было прижато прямо к днищу, передающему и усиливающему вибрацию. К счастью, мягкий песок представлял собой относительно гладкую дорогу. Автомобиль перестал набирать скорость и замедлил ход. Звук мотора стал затихать. «Черт!» — прошептал Дилворту один из ребят. «Там впереди парень с фонарем. Делает знак остановиться». Они затормозили. И сквозь ленивый шепот мотора Гаррисон расслышал, как человек спросил. «Куда это вы, ребят, направляетесь?» «Вдоль берега». «Там дальше частные владения. У вас есть право туда заезжать?» «А мы там живем», — ответил Томми, водитель. «Правда? Ха, а разве мы не похожи на компанию избалованных сынков богатых родителей?» — прикидываясь простачком, спросил один из парнишек. «Чем вы занимались?» — подозрительно спросил человек. «Да просто болтались по пляжу, но стало слишком холодно». «Вы что, ребята, выпили?» «Выпили? Черт, конечно, нет!» — ответил другой паренек. «Если хотите, можете посмотреть в холодильном ящике сзади. В нем ничего нет, кроме газировки». Прижатый к холодильнику Гаррисон надеялся, что человек не будет проверять. Если этот парень подойдет поближе, он наверняка увидит, что под одеялом, на котором сидят ребята, неясно вырисовываются очертания человека. «Газировка? Эй, парень, — сказал Томми, — что ты к нам пристал? Ты что, из полиции или еще откуда-нибудь?» «Да, из полиции». «Ха! А где твоя форма?» — спросил один из подростков. «Я тайный агент. Послушайте, ребята, я намерен вас отпустить, не проверять на алкоголь и так далее. Но мне надо знать, не встречали ли вы сегодня вечером на пляже пожилого седого мужчину?» «Зачем нам сдались старики?» — спросил один из парней. «Нам нужны женщины». «Если бы вы видели человека, о котором я говорю, вы бы его запомнили. Скорее всего, он был в плавках». «Сегодня?» — спросил Томми. «Послушайте, декабрь на носу. Видите, какой ветер?» «Возможно, на нем еще что-то было». «Нет, я его не видел», — сказал Томми. «Никакой седой старичок мне не попадался. А вам, ребята?» Остальные трое тоже подтвердили, что не встречали никакого старикана, отвечающего данному описанию, и им разрешили ехать дальше к северу от общественного пляжа, к району стоящих на побережье особняков и частных пляжей. Обогнув невысокий пригорок и скрывшись из виду остановившего их агента, ребята сдернули с Гаррисона на одеяло, и тот, вздохнув с явным облегчением, сел. Томми развез по домам своих приятелей и, пользуясь тем, что родителей нет дома, пригласил Гаррисона к себе. Он жил на краю обрыва, в доме, похожем на корабль с несколькими палубами и состоящим сплошь из стекла и граней. Войдя вслед за мальчиком в фойе, Дилворт увидел в зеркало свое отражение. Оно не имело ничего общего с величавым седовласым адвокатом, которого знал каждый городской юрист. Его волосы были мокрыми, грязными и спутанными. Лицо заляпано грязью, песок, трава и водоросли прилипли к голой коже и запутались в седых волосках на груди. Он довольно подмигнул сам себе. «Телефон здесь!» — сказал Томми из кабинета.